Металлическая дверь плавно отъехала в сторону, пропуская их внутрь. Парень зашел и немедленно закрутил головой по сторонам. Если в машине врачей все показалось знакомым, хотя порядок, который там присутствовал, его сильно удивил, то здесь интересовало все и даже больше. Посмотреть было на что. Несмотря на потрепанный вид самого автомобиля, внутри оказалось чисто, сверкающе и стерильно. Во всяком случае, в том помещении, в которое они зашли, именно так и было. Как уже понял енот, изнутри грузовики делились на три большие части, разграниченные металлическими переборками с дверями. Скорее всего, что прямо из кабины можно было попасть в первую каюту, которая наверняка служила чем-то вроде дома для тех, кто жил и работал в этом автомобиле. Через дверь, с мягким шипением, уже вставшую на место, они попали в явно рабочий отсек. По стенам крепились большие металлические шкафы, посередине отсека находилось что-то типа большого стола. На стеллажах и высоких стойках, аккуратно и грамотно встроенных в длинную часть помещения, стояли какие-то хитрые приборы, назначение которых енот не смог бы придумать, даже если сильно захотел. Возле одного из стеллажей сейчас стояли два человека в серебристых комбинезонах из ткани с четким металлическим оттенком структуры. Яркий свет лампы падал куда-то на полку, на которую они сосредоточенно смотрели. Енот попробовал вспомнить, а видел ли он здесь что-то хотя бы напоминающее источник энергии, но не смог. Один из стоящих повернулся в сторону двери, открыв взглядом Медова и енота большой прибор, в котором не без труда узнавался микроскоп, типа того, что был у одного из врачей городской больницы. Второй из стоявших у стеллажа отвлекаться не стал, не обратив на вошедших никакого внимания. Первый уже снял с лица марлевую повязку, закрывающую лицо, и поднял на лоб почти такую же, как и у Медовой, странную штуковину с торчавшими из нее окулярами. Под маской обнаружилось строгое лицо еще довольно молодого мужчины, украшенное аккуратно постриженной бородой, породистым носом с горбинкой, кустистыми бровями и ярко-голубыми глазами за толстыми стеклами очков. «А, вот ты наш новый юный друг, не так ли, милая моя Хани?» У мужчины был странный акцент, какого раньше ему не доводилось слышать. Словно мужчина выговаривал так четко, что они казались рубленными. «Проходите, проходите, молодой человек, и давайте-ка знакомиться. Как мне уже известно, вас величают енотом, не больше и не меньше, ведь так?» Парень кивнул головой, понимая, что не то, как его зовут, не род занятий, давно уже не тайна для всех, кто входил в отряд чистильщиков. «Прекрасно. А я, стало быть, инженер, или, как любят обращаться ко мне мои коллеги, Иван Сергеевич. Да-да, я на суеверия, связанные с именами общественными и личными, внимания не обращаю. Но это к делу не относится, а стало быть, продолжим то, ради чего вы сюда пришли. Наш, с позволения сказать, отдел занимается научными изысканиями и разработками, призванными улучшить работу отряда. В меру сил и возможностей, конечно, сами понимаете». Енот кивал, слушая его и поражаясь тому, насколько речь и поведение этого человека отличаются от привычных и повседневных разговоров. Не говоря о том, что он запросто взял и открыл незнакомому парню свое настоящее имя. Краем глаза енот успел заметить, как тихо прыснула Медовая, видимо, наслаждаясь произведенным на него эффектом. А инженер тем временем продолжал говорить, нисколько не смущаясь тем, что енот даже и не пытался вставить хотя бы слово. «Капитан поручил мне произвести первое исследование касаемо тех существ, что устраивают у вас в городе беспорядки. Как нам стало известно, в городском морге должны находиться тела нескольких тварей. Так что вашим первым заданием, направленным на достижение нашего общего результата, будет следующее. Вы пойдете туда, чтобы взять пробы тканей, произвести замеры и съемку. При необходимости ткани нужно будет транспортировать сюда для более серьезных исследований. С вами отправится Файри, которая сейчас заканчивает работу во второй лаборатории. Так что вам остается только дождаться ее и отправляться в город. Все ясно, мои уважаемые юные друзья?» «Конечно, Иван Сергеевич», — Медовая кивнула головой. «А чего там делает Файри?» «А ты сходи и посмотри». Инженер натянул назад маску и опустил на глаза странное приспособление. Голос из-под маски сразу стал чуть глуховатым. «Она с Ганом за дверью, впрочем, как и обычно. Ты же знаешь, милая моя, что оружие ее привлекает даже больше, чем самого нашего оружейника». Он отвернулся назад к полке, где, молчавший на протяжении всего разговора второй коллега Медовой, продолжил что-то изучать. Сейчас, к примеру, он достал из пирамиды стеклянных колб, стоявших под рукой, одну наполненную чем-то ядовито-розового цвета. Большой хреновиной, похожей на шприц ветеринара, украшенной длиннющим пластиковым носом, набрал из нее немного раствора и капнул на предмет исследования, находившийся под микроскопом. Все это сделал, не проявив никакого интереса к персоне енота, что того немного покоробило. «Это Фрост», — сказала девушка, проследив за взглядом стражника. «Не обращай внимания, он хороший парень. Просто очень серьезно относится к тому, что делает. А так, Фрост просто замечательный, очень умный и спокойный. И твоего возраста, как мне кажется, вы наверняка подружитесь. Пошли к Гану». «Угу». Енот с интересом посмотрел на нее, пытаясь понять, а сколько же лет ей самой. Он был готов спорить, что они с ней одного возраста. Ему сейчас было почти 20. Девушка не выглядела моложе, хотя тут, может быть, играл роль тот факт, что изначально она казалась еноту старше и опытней из-за того, с кем находилась и чем занималась. Медовая подошла к большому люку, утопленному в перегородку, и нажала на кнопку коробки с мигающей красной лампочкой на корпусе. «Ган, Аган, к тебе можно заходить?» «Медовая, ты что ли подруга?» Из динамика раздался веселый бодрый голос. «Заходи, у нас тут такое!» «Ну-ну!» — почему-то хмыкнула девушка, извлекла из кармана небольшую металлическую пластинку. «Заходим! Осторожнее там, не прибейте ненароком!» Люк с шипением отошел в сторону. Парень шагнул следом за девушкой, вынужденно пригнувшись, чтобы ненароком не въехать затылком в хоть и прорезиненный, но тем не менее толстые и металлические края проема. Внутри последний отсек ничем не напоминал предыдущие, разве что чистотой. Несмотря на похожие металлические шкафы по стенкам, те же самые стеллажи и большие ящики на полу. Вместо аккуратного, практически хирургического стола, здесь стоял грубо сваренный верстак с несколькими тисками. К потолку были прикреплены цепи, сейчас поднятые и закрепленные на металлических рейках. В одном углу были складированы инструменты, похожие на те, что использовали в мастерских города. Там же стоял агрегат, который еноту доводилось видеть один раз у гайки, с помощью которого она делала сварные швы на больших металлических емкостях, балках для фермерских теплиц и прочем, что нельзя было соединить болтами. На стеллажах было развешано оружие. Много оружия, разного, похожего на то, что успел узнать енот на службе и совершенно другого, виденного им впервые. Винтовки, пистолеты, пулеметы, похожие на те, что стояли на броневиках, но намного меньше по размерам. Что-то совсем странное, вроде непонятной конструкции, состоящей из шести крупных стволов, вставленных в кольца с прорезями и уходивших в кожух с большой перекладиной поверху. Или громадной винтовки с массивным приспособлением на ней, сильно смахивающим на наблюдательную трубу, вроде той, что выдавалась стражникам на дежурство. У верстака стояли еще двое из оставшихся коллег Медовой, мужчина и женщина. Оба среднего роста, что заставило удивиться стражника, который уже привык к тому, что большинство членов отряда высокие по определению. Мужчина, сейчас смотревший на енота, заинтересованно и дружелюбно, был к его удивлению заросшим и растрепанным. Кудрявые русые волосы с хорошо заметной огненной рыжиной торчали задорными вихрами, так же, как и вьющаяся бородка. Широкие камуфлированные брюки, замасленные и потертые на коленях, разношенные кожаные туфли, похожие на те, в которых господин мэр любил играть в теннис на специально сделанном корте за администрацией. Неизменных пистолетов у него было два, как бы компенсируя то, что у инженера, как заметил енот, оружия не было. Сейчас Ган, как назвала его медовая, вытирал руки, измазанные в чем-то резко пахнущем. Рядом с ним стояла молодая женщина, увидев которую, он понял, что его сопровождающая выглядит не так уж странно и вызывающе. А судя по реакции медовой, та тоже была слегка удивлена. «Вау, обалдеть не встать, Файри!» Девушка завистливо присвистнула. «Ты где такой костюмец отхватила, а?» «Я валяюсь, хочу такой же, дайте два, махнусь не глядя». Женщина чуть улыбнулась, глядя на реакцию девушки, и сразу же подобрела, перестав сверлить енота холодным и оценивающим взглядом. Он же, в свою очередь, продолжил пялиться на нее, благо посмотреть было на что. Во-первых, у нее была самая идеальная фигура из тех, что ему довелось видеть. Несмотря на то, что плечи были развиты намного сильнее, чем у городских красавиц, а живот был настолько плоским, что еноту даже стало стыдно за самого себя. Все это он заметил лишь потому, что на ней был одет тот самый костюм, вызвавший бурную реакцию медовой. Черный и кожаный, матово отсвечивающий со вставками красного цвета на плечах, коленях и локтях. Сидел он на женщине в обтяг, подчеркивая высокую грудь, тонкую и гибкую талию и прочее, также достойное обтягивание. Во-вторых, она была лысой. Абсолютно голая кожа головы, покрытая вязью странно ломаной, но красивой татуировки, привлекла внимание даже больше, чем все остальное. Не говоря о ее лице, с полными темными губами, тонким прямым носом и большими карими глазами с пушистыми ресницами. Енот невольно почувствовал, как сердце заколотилось сильнее и чуть вспотели ладони. Судя по всему, он выглядел достаточно комично, так как женщина неожиданно прыснула со смеху, к ней присоединился, нисколько не смущаясь, оружейник Ган. Медовая недоуменно покосилась на них, потом посмотрела на парня, с которым проволандалась все утро, и, понимающе хмыкнула. «Короче, это енот. А это Ган, наш мастер-оружейник. И, как ты уже, наверное, понял, наша красавица Файри». «Здравствуйте», — промямлил представляемый, стараясь не коситься в сторону высокого бюста женщины. Это было очень сложно, потому что его так коварно подчеркивала кожа костюма. Почему-то ему было стыдно перед своей сопровождающей, но пока енот не понимал, почему. «Так откуда костюм-то?» — поинтересовалась медовая, непринужденно вскарабкавшись на верстак, закуривая и болтая ногами. «Да это долгая история». Файри подошла к одной из полок, накинув брезент на что-то, чего не успел заметить енот. «Ты, наверное, за мной?» «Ага», — девушка старательно выпустила колечко. «Сергеич сказал брать тебя и идти в город. В морг. Во как!» «А Фрост занят, что ли?» — недовольно поморщилась Файри. «Ненавижу за покойниками шляться». «Это точно!» — хохотнул Ган. «Делать ты их умеешь, а вот как возиться, то на-ка выкуси!» «Привыкай к ее манерам, парень, и заруби на носу, что наша красавица очень опасна, несмотря на то, что не носит оружие». «А что это у тебя за кочерыжка такая? Дай-ка посмотреть!» Енот не успел обидеться на такое пренебрежительное отношение к его оружию, как оружейник оказался рядом, сам снял с его плеча ствол, болтающийся на ремне, и начал крутить в руках. «А ничего так, машинка!» Ган отвел затвор и заглянул внутрь. «Ты вот что, оставь-ка его мне, тебе один хрен сейчас придется на себе рюкзак тащить, а он тяжелый». «Жук ведь не сделал скаут, да, сестренка?» «Точно, брат?» Медовая затушила сигарету о верстак. «С утра ковыряется. Карбюратор не сосает, маховик земля бросает». «Демон, а не механ», — сплюнул Ган. Придется идти помогать. Ладно, уважаемые други, пора собираться. Вы давайте-ка выметайтесь уже из моей богадельни. Дядя Ган закрывает лавочку и идет спасать механа от гнева капитана, который наверняка скоро начнет карать. «А чего это вы тут делали, а?» Как бы невзначай скучным тоном поинтересовалась девушка. «Потом скажу. Много будешь знать, скорее морщинки появятся. Енот, твоим стволом займусь вечером. Надеюсь, что к тебе не придерутся твои командиры, если увидят, что ты без вверенного оружия. Если что, так скажи, что капитан дал указание его лучше адаптировать, так сказать, под условия задания, а я тебе из него конфетку сделаю». Через полчаса енот, Фаери и Медовая уже входили в городские ворота. На спине парня висел большой и действительно тяжелый рюкзак с контейнером. Его им выдал невозмутимый Фрост, так и не снявший маску. Провожаемая завистливыми взглядами караульных, косившихся на покачивающиеся под матовой черной кожей ягодицы Фаери, они пошли по направлению к единственной на всю округу больнице.